الحمد لله الذي رسوله الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد сегодняшняя тема, будет про признаков судного дня, а именно маленьких признаков судного дня. Как вы знаете, что наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, достоверный сунни, и Аллах Азза ва Джаль в Коране нам говорили, рассказывали о том, что у судного дня есть признаки. На арабском называется ашрат, ас-саа, или называется по-другому аламат ас-саа. И Аллах субханаху ва тааля и наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, они нам об этом тоже говорили, потому что в этом есть очень много пользы, фаваид и хикам. Одна из этих польз, во-первых, верить или быть еще сильнее убежден, или увеличивать убежденность, истинность пророческой миссии нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и в этих признаках сказано о тех событиях, которые произошли, понятно, чуть-чуть попозже. Понятно? Многие из этих признаков, вы сами увидите, что многие из этих признаков они произошли после, то есть пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сообщил, потом через некоторое время люди увидели действительность, что это действительно произошло. То есть откуда наш пророк Саллаллаху алейхи ва саллям это знал? Конечно, это вина от Аллаха субхана ва тааля. То есть первая польза у человека сильнее убежденность, или увеличивается у него еще сильнее убежденность в том, что наш пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, он являлся истинным посланником от Аллаха субхана ва тааля, потому что он нам говорил о многих событиях, которые будут, и мы сейчас видим, как они, субхана Аллах, происходят точь-в-точь. Кроме этого, кроме этих польз, чтобы у человека, у людей была, то есть, подготовленность, или чтобы люди подготовились к судному дню, когда они увидят эти признаки, когда они увидят эти знамения, сразу они понимают, что уже все очень скоро судный день то есть наступит. Кроме этого, потому что есть у некоторых этих признаков есть определенные суждения. То есть когда мы будем знать эти признаки, мы будем знать, как быть и как справиться с этими положениями. Допустим, когда выйдет Даджаль, или когда придет, когда выйдет Юджу-Маджудж, как нам быть, что мы должны сделать. Поэтому, баракаллаху фикум, человеку ему необходимо знать о этих признаках, понятно, чтобы он был еще сильнее убежден, и чтобы он смог, как говорится, то есть, справиться с разными положениями, которые будут. Признаки, ученые, они обычно их разделили на большие и маленькие. Признаки их разделили ученые, рахимахумуллах, на большие и маленькие. Большие именно эти 10. 10 признаков, о них я вам на уроке Ад-Даджаля перечислил. Их называют большие 10 признаков, потому что они основные, и когда они появляются, уже скоро судный день наступит. А остальные их называют маленькие признаки судного дня. Маленькие признаки судного дня, ученые то же самое их разделили. То есть на те признаки, которые произошли, и те признаки, которые они появились и до сих пор продолжаются. И третий критерий – это уже на те признаки, которые они еще не появились, но они относятся к маленьким признакам судного дня. Понимаете меня, баракаллаху? То есть признаки маленькие признаки судного дня. Их ученые разделяют на три. Первый критерий признаков – это те признаки, которые уже были. Понятно? Сейчас я дам еще пример. Примеры, допустим, это как открытое послание, во-первых, появление пророка саллаллаху алейхи ва саллям и его смерти, открытое Иерусалима, понятно, эти, то есть то самое появление, огонь, хиджази, эти все признаки, они произошли, уже больше они не повторяются. Это первый критерий. Вторая критерия – те признаки, которые они появились, но до сих пор продолжаются. Они постоянно продолжаются. А последняя критерия, то есть третья критерия маленьких признаков судного дня, это именно те признаки, которые они еще не появились, но они 100% будут. Давайте я сегодня с вами будем знакомиться с этими признаками, понятно, чтобы у нас было об этом знание. И, иншаллах, причисляем минимум 30 из этих признаков, маленьких признаков судного дня, чтобы у людей было знание. То есть мы сказали, во-первых, из первых из этих признаков появление или послание нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть, когда пророк Саасам стал пророком, это уже один из признаков, что он, судный день уже скоро наступит, потому что он был последним посланником. Следующий признак – его смерть. Смерть нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То же самое, это один из признаков, в том, что судный день скоро наступит. И как вы должны знать, когда наш пророк Саасам сказал нам, что он скоро наступит, скоро это не по, то есть, по нашему счету. Понятно? Это по определению Аллаха Субханаху ва Тааля и по его мудрости. Следующий момент, как я вам говорил, открытие Иерусалима. Наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что мусульмане откроют Иерусалим, и это и произошло. Следующий момент, который, то есть признак, который он появился, и он уже закончился, это баракаллаху фикум Та'ун Имвас, то есть это распространение болезни или эпидемия чумы в городе Имваса. То есть много сподвижников погибли из этой болезни или из этой эпидемии. Понятно? Просто ассалям сообщил о том, что будет этот таун, то есть будет эта чума, эпидемия, и люди из-за этой эпидемии, они скончаются. И это действительно, субханаллах, произошло, и многие сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, погибли из-за этого. Следующий момент, баракаллаху фикум, это увеличивание денег. Увеличивание, то есть денег будет очень много у мусульман, поэтому не найдется людей, которые даже садаку будут взять. Это было во время Усмана, радиаллаху анху, и во время Абдул-Азиз. Вы знаете, слышали, наверное, про такого халифа, его зовут Умар ибн Абдул-Азиз. Он был халифом, и даже некоторые шейхи, они его называют пятый праведный халифа. Понятно? Во время Усмана ибн Аффана не нашлись бедняки, которые, чтобы они вообще взяли садака или зака. То же самое во время Умар ибн Абдул-Азиз, потому что исламская республика увеличивалась, понятно, и люди дали постоянно зака, дали постоянно садака. Не нашлись людей, которые нуждаются в этих деньгах. То же самое, это один из признаков, который он появился, и уже все, он прекращался. Следующий признак, баракаллаху фикум, появление смути. И первое это было, то есть, из первых этих смут, большие, которые были, то есть, это когда убили Усмана, ради Аллаху анху, убили Умар ибн Хаттаба, когда была, то есть, разногласия между Муавией и Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху анху, то есть, это были смути. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам в достоверном хадисе о том, что из признаков судного дня распространение и появление смут. Дугур, аль-фитан, ва-антишарух. Следующий признак, баракаллаху фикум, появление лжи пророков, то есть людей, которые считают себя пророками. Понятно? Как Мусайлим аль-Каддаб, как Саджах, как аль-Асвад аль-Анси и другие. Даже во время, то есть, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, этот был Мусайлим аль-Каддаб, и, альхамду лиллях, во время Абу Бакра Саддиха, радиаллаху анху, мусульмане, они его убили. Понятно? До сих пор продолжаются эти лжепророки. Понятно? Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, рассказывал нам о том, что судный день не поступит, пока не появляются 30 из этих лжепророков. Понятно? Или даже точно нельзя их называть лжепророков, потому что пророки не бывают, это вообще они не пророки, это обманщики. Понятно? То есть просто Аллах сказал нам, что судный день не наступит, пока появятся эти 30 людей, которые будут считать себя посланниками и пророками, то есть основные именно. И они появились, и до сих пор можно заметить такие существования, таких много обманщиков. То же самое из тех признаков, которые они появились и закончились, это появление огня, то есть на Хиджазе. Это появился такой огонь в 7 веке по хиджри, в 654 году. Понятно? Был очень огромный огонь. И ученые об этом писали. Это было во время имама Ан-Науви, рахимахуллах. Это во время имама Ан-Науви. Имам Ан-Науви об этом даже он писал. И он сказал, что в наше время появился огонь, то есть, и он рассказывал об этом, и как люди, субханаллах, испугались очень сильно им, и некоторые люди, как пишут это ученые, когда увидели этот огонь, испугались, уже начали покаяться, потому что подумали, что все, судный день наступит. Этот огонь появился, понятно, появился в 634 году, то есть в седьмом веке по лунному календару. Дальше из признаков судного дня, когда потеряется амана. Понятно? То есть люди дают им что-то на хранение. Они не сохраняют аману. Это, субханаллах, их очень много до сих пор есть такого и распространялась такая беда. Когда редко когда найдет человека, заслуживающего доверия. Человек, который если делаешь ему что-то, он это сохраняет и относится как к религии. То есть многие люди, субханаллах, отдаешь что-то на хранение, возвращаешься, он не дает. Или он дает потом, он использовал это и, субханаллах, не в том состоянии, которое ты ему отдал. Понятно? Некоторые начинают, то есть, или ты мне сделаешь это, или я тебе не дам. Поэтому это, субханаллах, один из признаков, о котором наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, и до сих пор это есть. Когда потерялась амана, и люди, субханаллах, уже перестали доверять друг другу. Следующий момент – появление невежества и смерть ученых. Это то же самое, один из признаков, один из маленьких признаков судного дня, когда невежество распространяется. Понятно, люди, которые они вообще не знают о религии Аллаха, субхану ва тааля, становятся шейхами и учеными, они людей руководят. И в это время, субхану Аллах, ученые, ахлю сунна валь джамаа, и те ученые, которые призывают к истине, их число уменьшается, потому что они умирают. Понятно, об этом наш пророк нам сообщил, как об этом сказано в Сахих Бухари и в Сахих Муслим. То же самое из признаков, маленьких признаков судного дня, распространение прелюбодеяния. И это очень видно, и очень, субханаллах, распространено. И даже для этого сделали специальные журналы, специальные службы для этого. Об этом вы знаете очень много. Дальше. Интишар риба. Распространение риба, процент. Сейчас, субханаллах, в многих африканских странах человек, он вообще покупает дом, покупает квартиру, покупает машину, покупает компьютер, покупает мобильный и так далее. Все это с процентами. Одалживают, то есть деньги, и потом они потихонечку оставляют свой процент. Понятно? Сверху, в случае, если ты не будешь платить, они могут, не знаю, какую-то дополнительную сумму добавить потом сверху. Или человек, он берет сумму денег из банка за определенный срок, потом он эту сумму возвращает и больше. То есть это риба распространяется. И, к сожалению, есть некоторые из ученых, понятно, или псевдоученых, как Аль-Карадави и другие, они разрешили некоторым мусульманам, которые живут в Европе или в Америке, то есть можно говорить, они разрешили, то есть взять какую-то сумму из банка с процентом, чтобы иметь свою квартиру или чтобы покупать свой дом. Можете представить, субханаллах, такую смуту и такое отклонение. Процент или риба – это один из больших грехов. Наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, один дирхам риба – это страшнее, чем 36 прелюбодеяние. Одно из этих прелюбодеяний со своей матери. А они, эти люди, субханаллах, под предлогом нужда. Поэтому, баракаллаху фикум, вы должны на этот момент обращать внимание. Сейчас привели сновидения из-за лучших людей. Они разрешают харам, опираясь на правила «Ад-дарурат тубиху аль-махдурат». Наверное, слышали про такое правило? «Ад-дарурат тубиху аль-махдурат». То есть необходимости или крайние нужды разрешают запретного. Наверное, слышали про такое. То есть, когда есть крайняя необходимость, харам становится халалем. Но, конечно, это правило, как ученые сказали, оно нельзя его принимать в общем. Понятно, это правило имеет свои условия. Понятно? Но, к сожалению, при ведении сейчас нововведения, они хотят то, что хотят делать, понятно, опираясь на это нужда, это необходимость. Поэтому правило говорит, если есть необходимость, если есть нужда, то харам разрешен. Это баракаллаху фикум. Сейчас люди, которые они потакают своим желанием, они опираются на это, и, как я вам говорил, это правило имеет строгие условия. Это правило имеет строгие условия. Если эти условия не будут, человек, он совершает харам. И у него не будет оправдания перед Аллахом, субхана ва тааля. Понимаете? Поэтому на этот вопрос обращайте внимание. Сейчас ихван муслими, понятно, и такфиристы, и хизбити, понятно, процент можно, пожалуйста, взять, потому что это необходимость. Понятно? Убивать детей или женщин, или кому-нибудь, то есть это можно, потому что есть необходимость, чтобы наносить врагу вред и так далее. То есть, чтобы учиться девушке с мальчиками вместе, понятно? Это можно, почему? Потому что нужда разрешает харам. Поэтому, субханаллах, любой харам, они могут его разрешить, опираясь на этот момент. Опираясь на этот, субханаллах, на этот процент разрешили. Сейчас уже давно вино или спирт, то есть алкоголь разрешают. Если человек он болеет, понятно, некоторые врачи, то есть не мусульмане говорят, то есть тебе можно пить немножко, чтобы ты был здоровым. Хорошо, это необходимость, надо лечиться, иначе если ты не будешь лечить, у тебя будет язва, потом могут быть у тебя какие-то осложнения, может быть перфорация, не знаю, желудка. Поэтому, пожалуйста, опираемся на этом правиле. Ад-дарурат, тубиху аль-махдурат, то есть нужды разрешают харам. И вот, можно пить, можно. Сейчас, субханаллах, некоторые люди приезжают, не исламские государства, понятно, и женятся по этому, то есть по браку, с намерением развода. Ты говоришь, почему это нужда? Какая нужда? Нет никакой нужды, которая тебя заставляет приехать в неисламское государство, и чтобы потом делать такие глупые, то есть, поступки и такой вид брака. Вы меня понимаете? Слышно вам в потоке? Понятно? Приезжает. Он знает, что он приезжает в неисламское государство, где там много фитнес и так далее. Понятно? И он не женится по-нормальному. Он начинает искать, какие-то ученые разрешили или какие-то ошибки у некоторых ученых. И он опирается, и он говорит, если я так не сделаю, я попаду в то, что прелюбодеяние. Это необходимость, необходимость разрешает харам. Понятно? Поэтому, баракаллаху фикум, это правило, его надо правильно понимать. И для этого правила есть строгие условия. Нельзя взять правило, не обращая внимания на условия. Понятно? Ученые, когда сказали, можно пить, допустим, алкоголь, понятно, если человек, он в пустыне, допустим. Это не просто так. То есть это, если человек, он 100% умрет от жажды. И нет близкого места, где можно подойти, чтобы взять. То есть человек, он попал в пустыню, и он не знает дорогу. И у него почти есть убежденность, что нету близкого места. То есть он не видит. Он ходил, уже упал чуть от оморога, понятно. И он уже почти уверен, что он сейчас умрет. Тогда это разрешается Бахрату. Они ему не разрешаются, допустим, если он знает, что если он будет ходить через 1.5 или 2 километра, будет город, ему не разрешается пить. Или если была, допустим, не такая сильная жажда, ему тоже не разрешается пить Бахрату. Я думаю, вы меня поняли сейчас. Поэтому на этот вопрос обращайте внимание и возвращаемся на то, что процент сейчас многие люди его разрешают под предлогом, надо иметь квартиру, надо иметь свой дом. надо, то есть одни говорят, надо иметь свою машину. Как я не разрешаю, чтобы моя жена ходила, то есть, в общем, транспорте. Там есть не мусульмане, там есть нехорошие люди и так далее. Вот это якобы как нужда. Взял деньги, купил машину с процентом. Это харам, баракаллаху фикум. Это харам. Понятно, да, что никто ему не будет приятно, когда его жена или его дочь, понятно, они заходят в общем транспорте, в троллейбусе или в автобусе и так далее. Это понятно, что это необходимость. Но это не такая необходимость или дарура, которая тебе разрешает пойти в банк, деньги взять, чтобы купить машину. Ясно? Для меня сейчас поняли, думаю. Следующий момент. Зухур аль-Маазиф. Распространение музыки или песни. То есть аль-Маазиф вообще-то инструмент, который используется для музыки. Понятно? То есть распространение музыкальных инструментов. Да, это будет точнее. Зухур аль-Маазиф. Появление или распространение музыкальных инструментов. И это очень видно, очень даже, как говорится, слышно. И это, субханаллах, один из признаков судного дня. И даже наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что если некоторые из членов его общины, они будут считать халалом пользование музыкальных инструментов. И, субханаллах, мы сейчас видим, субханаллах, ихван-муслимин, то есть человек с бородой, якобы он исламист, как они себя называют и так далее, сидит и слушает, то есть, музыку. Музыку, и он говорит, там, как Аль-Карадав говорит, это можно слушать, потому что это нету там харама, допустим, или нету описания женщин, или не бывает возбуждения от этого, поэтому такую музыку можно слушать. Это, баракаллаху фикум, харам, это обман. Не разрешается музыку, то есть, слушать. Понятно, с помощью этих музыкальных инструментов. И у наших салафов, рахимахумуллах, тот, который так делает, он является фасиком. Тот, который слушает музыку, ему это нравится и так далее, он является фасиком. Нельзя его взять как в качестве свидетеля. Понятно? То есть надо, чтобы он был свидетелем на браке, на торговле и так далее. Нельзя его брать, такого человека, потому что он является фасиком. Он является нечестивцем. А сейчас, субханаллах, многие людей из этих привинцев нововведения, которые разрешают этот харам. Аллаху аль-мустаан. Идем дальше, ассаламу алейкум. Кафирату шурб аль-хамр. Распространение, употребление хамра, то есть это вино и, то есть, как говорится, спиртных напиток. Кафирату шурб аль-хумур. Об этом наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сообщил о том, что из признаков судного дня будет распространено употребление спиртных напиток. Сейчас, субханаллах, вы сами видите, и это факт, и здесь не надо, то есть, доказать, и не надо, говорится, то есть, принести доводов и так далее. Это Аллах аль-мустаан. Идем дальше. Следующий момент или признак, то, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, когда ты увидишь, то есть, бедуины, у которых есть овцы и так далее, между ними будет сценирование, то выше здание построить. Это то, что сейчас происходит в Арабских Эмиратах, в Катар, в Кувейте, понятно, и в Саудии, и так далее. Раньше у этих людей не было то есть нефть. А сейчас, альхамдулиллах, после того, как Аллах Аззаджа дал им нефть и так далее, сейчас действительно происходит такое сценирование, понятно, кто построит высшее здание. Вы, наверное, слышали, то есть недавно в Дубае построили здание, где там около 826 метров высота. Вы меня поняли? Слышали, баракаллаху фикум? Наверное, слышали про такое? То есть в Дубае самое такое якобы высокое то есть, здание, 826 метров. Я когда был то есть, в Арабском Эмирате, помню, то есть, что если здание там по 5, по 7 этажов, они разрушают и построят, субханаллах, по 10, по 15 и так далее. Это баракаллаху фикум. Это один из признаков, о котором наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам сказал. И мы это видим, и вы сами видите это. Понятно? Следующий момент, ассаламу алейкум. Множество, убийства именно между мусульманами. Наш Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что будет, субханаллах, такие смути, между мусульманами, поэтому будет много, мусульмане будут убивать друг друга. Понятно? Поэтому в достоверном хадисе Пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам говорил об этом, когда будут такие смуты. И знаете, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям он сказал? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям он сказал в этом, в таких ситуациях, он сказал: «Ида канат аль-фитнату байна аль-муслимин, фаттахидз сайфан мин хашаб». Когда фитна будет распространена среди мусульман, то есть такие большие смуты, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал каждому мусульману: «Фаттахидз сайфан мин хашаб». Бери тогда меч из дерева. Вы меня понимаете? Слышно вам? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, когда появляются такие смуты, когда мусульмане начинают убивать друг друга, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал каждому из нас: бери тогда, возьми себе как меч из дрова или из дерева. То есть меч из дерева ты не сможешь воевать. Понятно? Если у тебя будет такой меч, ты не сможешь, это не оружие, которое помогает тебе воевать или сражаться. То есть нельзя участвовать в этом. Ученые толковали этот хадис и сказали, что когда бывают смуты, и когда, то есть, люди начинают убивать друг друга ради страсти, ради власти, ради мирской жизни, когда появляются такие смуты, когда появляются такие моменты, то есть, где непонятно, кто прав, кто не прав, и почему так делают, ты отдаляешься от этого, Бакла. Вот это, то есть, завершение и наставление нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Понятно? Сейчас то, что происходит в многих исламских странах, как Палестина, как Сомали и другие. Понятно? Некоторые собрались, и у них было то есть оружие, и начинают убивать друг друга. Ты не вмешиваешься в этом. Понятно? Потому что тебе непонятно, кто эти люди, откуда они деньги то есть взяли, зачем они то есть воюют, кто их руководит. Понятно? Непонятно. Просто слышно, ага, эти люди, они нападали на других. Завтра, через некоторые дни, другие нападали на других, и все, у тебя нету. То есть, и никто тебе расскажет, откуда они деньги берут, и какие у них есть интересы и так далее. Они, в общем, заявляют какие-то заявления. Понятно? И, конечно, они хорошие заявления. Мы хотим, чтобы помочь мусульманам, мы хотим, чтобы была справедлива, мы хотим, чтобы была безопасность среди мусульман. Ну, а кто знает их? Понятно? А кто их знает? Они из Ахли Сунна ва Джамаа или нет? Я даже видел ролик в Ютубе. Американец приехал в Сомалию, и якобы он себя называет муджахидом. И он не простой человек. Он человек, который умеет делать бомбы. Слышите? Слышно в потоке Баракаллаху? Понятно? Видите, то есть в Ютубе ролик Аль-Джазира. Смогли сделать с ним интервью. Он приехал из Америки, якобы хочет делать джихад. Понятно? И он не простой американец. Он именно тот человек, который он умеет как бомбы делать. Субханаллах. И здесь возникают много вопросительных знаков. Это он муджахид на самом деле, или он человек, который приехал, чтобы просто среди мусульман еще смуту сделать. Потому что, если вы читаете то есть историю исламки, когда была, допустим, разногласия между Муавия и Али, понятно? В армии Алия зашли люди, смутьяне, которые сделали проблему, понятно? Начали нападать на армию Алия, понятно? Армия Алия подумала, что армия Муавия начала воевать. И то же самое, некоторые из этих смутьяне внедрились в армию Алия, понятно? И начали стрелять на армию Муавия. И армия Муавия подумала, что уже армия Алия нарушила свое слово и начала воевать. Поэтому они начали воевать против друг друга. Субханаллах. И сподвижники Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они были, сидели, то есть решали этот вопрос. Поэтому почему ученые говорят постоянно, когда есть смуты, когда есть фитн, понятно, надо быть в сторону. Потому что есть многие люди, у которых есть свой интерес. Есть много людей, у которых есть свои интересы, и вот то, что произошло во время сподвижников пророка и в течение исламской истории. Нам становится ясным, что то, что салаф нам сказали, это правильно. Когда есть смута, есть люди, которые они сжигают и наливают в огне бензин и масло, чтобы огонь еще сильнее это сделал. И поэтому бывают, субханаллах, жертв, бывают люди, которые они невиновны, бывают люди, которые они зашли, Потом, когда топор упал на голову, как арабы говорят, они уже понимают, что это была разборка, или это была смута, или была фитна, когда было нельзя правильно туда вмешиваться, но уже все. Уже у многих бывает нет обратного пути. Поэтому, баракаллаху фикум, вы на этот вопрос обращайте внимание. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что из признаков судного дня, что будет смута между мусульман, и они будут убивать друг друга. Сейчас то, что происходит в Палестине, Хамас убивает Фатх, убивает Хамас. Хамас берут некоторые из тех, которые поддерживают Фатха, понятно, и в тюрьме их посадят, и мучают их. И наоборот, Фатх берут некоторые молодежи, которые они из партии Хамаса, держат их в тюрьмах, и мучают их, и наказывают их, и убивают их. Субханаллах, оставили, то, что говорится, оставили, то есть основного, то есть врага, а они наши между собой, то есть своего. Поэтому, баракаллаху фикум, вы на этот вопрос обращайте внимание. Давайте идем дальше. Из этих признаков появления одетых и голых женщин. Понятно? То есть женщина бывает одетая, но одновременно она голая. Понятно? Ученые, рахимахумуллах, растолковали этот хадис. Сказали, то есть, либо она одевает одежду короткую, либо она одевает одежду, которую описывает фигуру, либо она одевает одежду, которая просвечивается. То есть видно, то есть кожа под этой одеждой. Понимаете меня, баракаллаху? Все эти здесь толкования, они входят и не противоречат друг другу. Понятно? Появление одетых, но голых женщин, вот то, что я вам говорил, то, что ученые, то есть, рахимахумуллах, объяснили, то есть либо те, которые одевают короткую одежду, или одевают обтягивающую, то есть одежду, которая описывает фигуру, или те, которые одевают одежду, она может быть длинная, она может быть широкая, но она просвечивается. Понятно? Все эти три критерия входят туда. И вы сами видите, вы сами, субханаллах, являются свидетелями такого. И наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом нам говорит, и мы это видим своими глазами. То же самое, баракаллаху фикум, из признаков, маленьких признаков судного дня, то есть появление или появление, то есть землетрясение и увеличивание их число, то есть очень много землетрясений появляются. Некоторые люди, они говорят, землетрясение происходит, не знаю, из-за каких-то, но они описывают по науке, но правильно, что землетрясения, они бывают наказание от Аллаха. То есть землетрясение это не просто так, не случайно. Какой-то, не знаю, то есть третий слой под землей, он сделал движение, поэтому появилось землетрясение. Нет. Землетрясение это одно из видов наказания, которое Аллах Субхану Тааля наказывает людей, когда они его ослушивают. То есть, ассаламу алейкум, фикум, из этих признаков, когда Аллах Субхану Тааля меняет то есть масх. Масх это когда то есть меняет облик человека. Вспомните, когда Аллах Субхану Тааля сделал масх евреев. Они уже стали как обезьяне, как свиньи и так далее. Это называется на арабском масх. То есть наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что из признаков судного будет масх. Когда он человек, потом Аллах Субхану Тааля сразу так сделал, чтобы он стал как ослом или как свинини. Шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, он говорил, есть многие сообщения и достоверные сообщения о том, что те, которые оскорбляли сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то есть рафида. Шейх аль-Ислам, субханаллах, я раньше прочитал такие удивительные вещи. Ибн Таймия, рахимахуллах, говорит, есть много сообщений, мутаватира, то есть достоверные сообщения, о тех случаях, когда те, которые оскорбляли сподвижников пророка, а именно Абу Бакр и Умар, из числа рафида, понятно? Когда их хотели похоронить и так далее, их лицо стало как лицо свиньи. Вы можете представить, баракаллаху? Шейх Ислам, рахимахуллах, он у нас сика, он у нас человек достойный доверия, и он нам передает достоверные истории. Понимаете меня? То есть он, рахимахуллах, говорил, были случаи достоверные, то есть мутаватира, о том, что те, которые оскорбляли Абу Бакра и Умара, понятно? Перед смертью, или когда их хотели похоронить, когда открыли их лица стали как стали свиньи. Аллаху мустахан. Понятно? Поэтому наш Пророк сказал нам это, и это произошло, ахсан Аллаху алейкум. Поэтому, как Аллах сказал о нашем пророке, «Ма янтику анил хава». «Ин хуа илля вахью нюха». Он не говорит по своей прихоти. Воистину, это откровение от Аллаха, субханаху ва та'аля. Следующий момент, баракаллаху фикум, распространение или появление аль-хасф. Аль-хасф – это когда земля приглотает людей на ее поверхности. Понимаете меня? Это называется хасф. Были такие случаи, даже в Ютубе были некоторые ролики поставлены, когда субхана земля приглотает тех, которые на ее поверхности, Наш Пророк об этом нам говорил, и это произошло, ахсан Аллаху алейкум, и до сих пор продолжается. Следующий момент, когда люди не дают истинное свидетельство, то есть они постоянно дают лжесвидетельство. Понятно? То есть он не видел аварию, приходит, я видел, что этот водитель, он ударил того человека. Он лжет. Понятно? И кроме этого, китману шахадат аль-хак. То есть первое, распространение лжесвидетельства. И второй момент, скрыт истинное свидетельство. То есть люди не говорят. То есть он видит, что один, допустим, украл от другого. Понятно? И притесняемый, он нуждается, чтобы кто-то, если увидел, пришел и рассказывал, а тот не хочет говорить. Понятно? Потому что он имел ссору с, как говорится, с притесняемым, или потому что это ему нравится, или потому что он будет поделиться с притеснителем какую-то делу, поэтому он молчит, и он ничего не говорит. Об этом наш Пророк нам говорил, и это произошло. То же самое из признаков судного дня – увеличивание число женщин. Из признаков судного дня – увеличивание число женщин. И вы там, вы сейчас видите это, субханаллах. И в наших странах исламских, и в неисламских странах число женщин постоянно увеличивается. Пророк сказал, будет такое время, когда будет один мужчина, он будет каим. Он будет отвечать за 40 женщин. Ясно? Будет время, когда один мужчина, он, субханаллах, будет отвечать за почти 40 женщин, то есть увеличивается число женщин. Следующий момент, баракаллаху фикум, из этих признаков появления, то есть торговля, то есть распространение торговли и так далее. Сейчас, субханаллах, повсюду торговых центров появляется один за другим. Понятно? Это то, что об этом наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорил. То есть там из этих признаков, когда, то есть, когда эти животные, как волк, понятно, и неодушевленные предметы, они будут разговаривать с людьми. Наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам в достоверном хадисе: «Валлави нафси биядих ла такуму ссаа, хатта юкаллима ссибау л-инса, ва юкаллиму р-раджул азабата саутихи ва шрака на'ли, ва юхбируху фахзуху бима хадаса ахлюху ба'да». Наш Пророк сам сказал, клянусь тем, то есть у кого, то есть моя душа в своем руке. Судный день не наступит, пока асиба. Асиба это как типа как волки, или лиса. Судный день не наступит, пока эти животные будут с людьми разговаривать. И судный день не наступит, пока, то есть кнот будет разговаривать с человеком. Вы знаете кнот, да? Человек, который носит скоты или, не знаю, овцы и так далее, у него бывает кнот. Пророк сам сказал, судный день не наступит, пока кнот, он не будет общаться с человеком. И судный день не наступит, пока ширак-и-на'аль. Здесь как опихнет. То есть ширак-и-на'аль, баракаллаху фикум, часть тапочки, когда одеваешь, бывает типа шнурок, маленький такой. То есть через него пальцы внедряются, чтобы человек он смог ходить. Наверное, поняли меня, да? Это называется ширак. Ширак это бывает маленький такой шнурок на тапочке, понятно? Человек он его одевает, то есть, чтобы он смог ходить. То есть этот ширак, Пророк сказал нам, что судный день не наступит, пока ширак, он будет разговаривать с человеком и ему сообщить то, что произошло с его семьей. То есть об этом есть достоверное сообщение от нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Это мы верим в это, и мы убеждены в том, что это будет 100%, потому что наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он не говорит по его прихоти. И, как вы знаете, это воистину это откровение от Аллаха субхана ва тааля. Следующий момент, баракаллаху фикум, когда людям, не заслуживающие доверия, и люди, которые не заслуживают какое-то определенное место, им дают это. Допустим, человек, он не врач, он не разбирается вообще в медицине, его поставили как главный врач. Человек, он вор, фасик, понятно, нечестивый и так далее, его оставили халифа для мусульман. Иснаду л-амр иля гайри ахли, когда дают людям задачи, но люди, они, или положение, или статусы, когда они это не заслуживают. Понятно? То есть человек его выбрали как имам для мечети или для какого-то центра, но он не, то есть разбирается вообще по религии, и он вообще фасик, и он вообще человек, который не заслуживает быть имамом для мечети, имамом для какого-то центра. Об этом наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам говорит. То же самое из признаков, когда рабына будет, то есть, когда, то есть, когда рабына будет родить свою госпожу. То есть об этом ученые многие сделали разные толкования. Одно из этих толкований, то есть когда будет девочка ослушать свою мать. То есть это речь идет именно о непочтительности к родителям. Когда то есть, девочка, она будет кричать на свою мать, будет грубо разговаривать со своей матерью, и к ней не будет красиво относиться. Понятно? Это то же самое, один из признаков судного дня. То же самое, когда река Эфрат, когда уменьшится в количестве, понятно? И между людьми будет, то есть, между мусульманами будет то есть, сражение, потому что там появляется золото. Об этом просто Асан Туасан нам говорил. Ясно? Следующий момент, баракаллаху фикум, появление Аль-Махди. Появление Аль-Махди. То есть об этом наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил. Разрушение родственных связей. Понятно? Обвинять человека достойного доверия в ложь. И доверять человеку, который не достоин доверия. То есть человек амин, достойный доверия, его обвиняют, что он вор и он нехороший. И следующий момент. Обманщик, который не заслуживает доверия, люди начинают ему доверять и так далее. Об этом наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит. Ахсан Аллах. Следующий момент. Аль-фухш ва тафахуш. Распространение разврата. Ва тафахуш. Тафахуш, когда люди некрасивые слова говорят. Когда они говорят просто с матом, когда они плохо обращаются с людьми. Это сейчас очень сильно распространено среди мусульман. Аллаху аль-мустаан. Понятно? Когда он разговаривает, субхан Аллах, когда как будто он вообще вырос на улице. Понятно? Поэтому вы еще на этот вопрос обращайте внимание. Следующий признак таслим ль-хасса. Что значит таслим ль-хасса? Таслим ль-хасса, это значит, когда человек, он дает салам только тому, который он его знает. Таслим ль-хасса, то есть когда человек, он дает салам не всем мусульманам, нет, именно тем людям, которые он их знает. Об этом наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, это называется ученых таслим ль-хасса. Следующий момент, ахсан Аллаху алейкум, украшение мечети. Наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам о том, что люди будут построить мечети, а там не будет молиться. Просто они строят мечети так красиво, понятно, внешне и внутренне красиво, но люди там не молятся и так далее. Об этом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, то есть, что будут построены мечети, люди приходят мимо этих мечетей, но там не молятся. Кроме этого, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что люди будут строить такие хорошие, красивые то есть, мечети, они будут этим гордиться. И сейчас видим, ахсан Аллаху алейкум, об этом очень сильно распространено. Вот это, баракаллаху фикум, некоторые из маленьких признаков судного дня. Прошу Аллаха субхана ва тааля, чтобы он даровал нам и вам и всем мусульманам полезное знание. Иншаллах, мы ограничиваемся этим. И иншаллах, со следующего урока, завтра, иншаллах, как я вам обещал на прошлом уроке, будем продолжать или будем начинать уроки по теме Рамадана. Баракаллаху фикум и джазакум аллаху хайр. Субханаллахи ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк.